А твои архивы, документы? Помедлив немного, спрашивает Полина Ефимовна. У тебя же их столько? Полина Аркадьевна отодвинула стакан и сказала. Все уже передано, куда надо и кому надо. Куда передано? Кому? Потом Полина Ефимовна выяснила, что действительно за год примерно до нашей встречи большое количество документов Кульженко переправила в Киев, своему Белоконю, но разыскать нам его так и не удалось. Спустя несколько лет Полина Аркадьевна умерла и унесла с собой в могилу тайну киевских сокровищ. Известно, что она их вывезла в замок графа фон Шверин и... Минутку. Вот как это было. Ящики доставили Вильденгоф, имение графов фон Шверин, в 70 километрах от Кёнигсберга. Великолепное здание дворца, построенного в XVIII веке, в старом парке, одной стороной выходило на огромный пруд. Здесь, в полутемной графской столовой, Руденко встретила Роде. «Фрау Руденко», — торжественно произнес Роде, — «Великая Германия доверяет вам свое национальное достояние». Вот. И доктор театральным жестом повел вокруг, указывая на штабели ящиков, сложенных вдоль стен. Здесь находится уникальное произведение из собраний Кёнигсберга. Вам не дано право открывать ящики и знакомиться с их содержанием. А янтарная комната, она здесь? Не удержалась от вопроса Руденко. Янтарная комната? Янтарная комната — самая большая ценность. Ее надо сберечь, чего бы это ни стоило, — уклонился от прямого ответа Роде. Так в книге. Я переворачиваю несколько страничек. Так примерно рассказывала о тех днях и Полина Аркадьевна, и о том, что долгими вечерами две пожилые женщины, немецкая графиня и кандидат искусствоведения, человек, потерявший родину, сидели в обитой штофом гостиной и раскладывали бесконечные пасьянсы, тихо беседовали за чашкой кофе или читали пухлые французские романы в потертых кожаных переплетах с вензелями графов фон Шверин. Так ли это? Не так. Эта идиллия в дни кровавой восточно-прусской бойни для нас не очень интересна и важна. А вот что важно. Уже слышны были пулеметные очереди, бой разгорался неподалеку, и вдруг над крышей дворца взвелось огромное пламя. Руденко видела, как солдаты бросали в окна факелы. Наша героиня сообщила советскому коменданту городка Ландсберг о том, какие в замке были сокровища, что надо отправиться в замок, может, что-нибудь уцелело. Поездка состоялась 15 марта. Руденко и несколько рабочих спустились в подвал. Здесь выгорело все, что могло гореть. Груды теплого угля и пепла лежали во всех закоулках, покрывали пол, раскопали толстый слой пепла и обнаружили обуглившиеся части ящиков и икон. Коллекции сгорели. Сгорели картины и иконы киевских музеев. Сгорели ящики с экспонатами художественных собраний Кёнигсберга. Ящики, содержимое которых было известно только доктору Роде. Тайна их осталась нераскрытой, и вряд ли теперь удастся ее раскрыть. Я закрываю книгу. Выгорело все, что могло гореть. Овсянов усмехнулся. Наверное, он понял, что я имел в виду, повторяя эту фразу. Но молчит, и я спрашиваю. А Анна Ивановна Миранчук? Состоялся ли у нее разговор с Кульженко? Разговоров было много. Полина Аркадьевна охотно рассказывала, как она жила в Кёнигсберге, и даже как устраивала выставки икон и других сокровищ Киева в одном из помещений замка. Сколько было экскурсий, восторгов, но тотчас замолкала, лишь только Инна подступалась в своих разговорах, намеках, догадках. Но куда же все это подевалось? картины, иконы. Молчала. Лишь однажды, когда Инна рассказывала о работе нашей экспедиции, остро так, пристально взглянула на нее и проговорила твердым, уверенным голосом: «Копайте глубже». Но где копать глубже? Замолчала, отвернулась, а когда Инна должна была уезжать, проговорила, как бы продолжая разговор: «Почувствую, что смерть на пороге, сообщу тебе где». Инна уехала, а Полина Аркадьевна вскоре умерла и никому ничего не сообщила, не хотела сообщать или не почувствовала, что смерть уже на пороге. А может, и пыталась что-то сообщить, а может, и что-то написала, но это сообщение на клочке бумаги куда-то исчезло. Говорят, что когда она умерла, то в интернат приехали трое молодых людей, представились из КГБ. Они обыскали всю комнату, умершая еще лежала в постели. Так они перенесли ее на пол, перерыли всю постель, вспороли матрас, подушки, что искали. Кто были эти люди? Как позже выяснилось, к местному комитету госбезопасности эти ловкие, крепкие парни никакого отношения не имели. Собственно говоря, никто у них и документов-то не спрашивал. Что бумажка? Может, она и написала? Да ее бумажку просто выкинули, — сердито говорит Василий Митрофанович. Глядит на часы, начинает складывать документы в папки. Невежество наше! Как-то я был в Полесске, в бывшем замке Либау. Там сейчас завод какой-то. Начальник отдела кадров рассказывает. Потолок ремонтировали, отодрали несколько досок. Оттуда, как водопад хлынул, сотни толстенных немецких папок, документами набитые. А вы — бумажка. И что это за документы? Где все это? Где-где? Вынесли все во двор и сожгли. Пора нам. Минутку. Овсянов улыбается, довольно потирает руки. Сейчас еще что-нибудь интересное скажет. Итак, выгорело все, что могло гореть. Да, я имею в виду пожар в замке Вильденгов. Но что сообщает о посещении замка наш забывчивый, нерасторопный профессор Александр Яковлевич Брюсов, его дневник? Не помните? Я вам напомню. Слушайте. Авенир Петрович раскрывает свою папку, добывает несколько листков, просматривает их и, подняв палец, читает. «Едем с оказией в Вильденгов. Замок князей Швиринских совершенно разрушен до подвалов. Слышите? Не сгорел, а разрушен. И далее. Следов, вывезенных оттуда коллекций, не найдено. Но в трех комнатах подвала разбросан архив Швиринских, рукописи, переписка, деловые и судебные бумаги с XVI века. Все сброшюровано и пронумеровано. Понимаете, не груды теплого угля и пепла были в подвале, а масса целых, не сгоревших бумаг графского архива. Нет, я не о книге, о тех или иных в ней неточностях, а о том, что Роды и Кульженко успели все сокровища, вывезенные в Вильденгов, куда-то упрятать, отправить в другое место, или... Овсянов выдерживает паузу. Или, если не все сокровища, то хотя бы часть из них. И эта часть, а может и все сокровища, оказались в наших руках, но... Но как же так? Но не вернулись вновь в музеи и государственные хранилища, а пополнили чьи-то частные коллекции. Пример. Пожалуйста. Пермский музей приобрел у одного гражданина картину итальянской школы. А эта картина, оказывается, из собраний киевских музеев, вывезенных, как и другие картины, Полиной Аркадьевной в Кёнигсберг. Есть сведения, что и некоторые другие картины, которые якобы сгорели в замке Вильденгов, тоже вынырнули из небытия, из огня и пламени, и оказались в частных коллекциях. Как все это понять? Да, Многое знала Полина Аркадьевна. Одна очень образованная русская дама, историк-искусствовед, которую хорошо помнила, даже спустя 30 лет, последняя владелица замка Вильденгоф, уехавшая из него, когда он был еще совершенно цел, графиня фон Шверин. Да-да, именно она, госпожа Кульженко, выполняя поручение самого Эриха Коха, привезла в замок обширное собрание киевских сокровищ, уложенных в 85 ящиков, 57 папок и огромный, тяжеленный, укутанный в брезент рулон гравюр.